2. После двух гудков раздается голос давнего напарника Ходжеса. «Хантли!» «Слушай меня внимательно», — говорит Ходжес, «потому что тебе, возможно, придется давать показания по этому поводу. Да, я буду на твоей вечеринке. Да, я что-нибудь скажу после того, как мы поедим, веселенькое и низкобрёзное. Да, я произнесу первый тост. Да, я понимаю, что и твоя бывшая, и теперешние жены там будут, но, насколько мне известно, стриптизершу еще никто не заказал. Если кто и закажет, так это Холл Корли, полный идиот, и тебе придется лично попросить его...» «Билл, остановись, речь не о вечеринке». Ходжес тут же замолкает. И не только потому, что из трубки доносятся приглушенные голоса, звуковой фон. Голоса копов, это он знает, пусть и не может разобрать ни слова. Ходжес останавливает другое. Пит назвал его Биллом, а это означает, что дело действительно серьезное. На ум Ходжесу сразу приходит Карин, его бывшая, потом дочь Эллисон, которая живет в Сан-Франциско, и, наконец, Холли. Господи, если что-то случилось с Холли... «Тогда о чем, Пит?» «Я на месте преступления. Вроде бы убийство и самоубийство. Я хочу, чтобы ты приехал и взглянул. Привези свою подругу, если она свободна и согласится. Мне неприятно это говорить, но она, возможно, чуточку умнее тебя». С его близкими все в порядке. Мышцы живота Ходжеса, напрягшиеся, чтобы держать удар, расслабляются. Хотя тупая боль, которая привела к Стамосу, остается. «Конечно, умнее, потому что моложе. После 60 человек начинает терять клетки мозга миллионами. Этот феномен ты испытаешь на себе через каких-нибудь пару лет. А почему на месте убийства тебе понадобилась старая ломовая лошадь?» «Потому что это, возможно, мое последнее расследование. Потому что оно будет широко освещаться в прессе. И потому что... Только не лопни от гордости. Я ценю твои советы. И гибни тоже. Как ни странно, вы оба связаны с этим делом. Возможно, это совпадение, но полной уверенности у меня нет». «Как связаны?» «Имя Мартины Стоуэр ничего тебе не говорит?» Поначалу нет, но потом в голове Ходжеса щелкает. Одним туманным утром 2009 года маньяк по имени Брэди Хартсфилд направил украденный Мерседес-Бенц в толпу жаждущих получить работу, которая собралась у городского центра. Убил 8 и покалечил 15 человек. По ходу расследования детективы К. Уильям Ходжес и Питер Хантли допросили многих и многих свидетелей преступления, включая всех выживших раненых. Допрос Мартины Стоуэр дался им сложнее всего. И не только потому, что из-за обезображенного рта понять Мартину могла исключительно ее мать. Позже Хартсфилд написал Ходжесу анонимное письмо, в котором назвал Мартину «головой на палке». Изощренная жестокость этого сравнения состояла в том, что он написал чистую правду. «Я не могу представить себе убийцей человека с 4 парализованными конечностями, Пит. Разве что в сериале мыслить как преступник. Поэтому я...» «Да, преступник-мать. Сначала убила Стоуэр, потом покончила с собой. Едешь?» Ходжес не раздумывает. «Да, по пути захвачу Холли. Диктуй адрес». «Дом 1601, Хиллтоп-Корт. Это в Ридждейле». Ридждейл, северный пригород, уступает Шугар-Хайтс, но котируется достаточно высоко. «Я подъеду через 40, если Холли на работе». Но он не сомневается, что найдет ее там. Холли всегда сидит за своим столом с 8, иногда и с 7, и не уходит, пока Ходжес не прогоняет ее криками. Дома съедает что-нибудь на ужин и смотрит кино на компьютере. Именно благодаря Холли «Найдем и сохраним» приносит прибыль. Она гений и по части организации работы, и по компьютерам, да и вообще работы ее жизнь. Вместе с Ходжесом и Робинсонами, особенно Джеромом и Барбарой. Однажды, когда Джером и мать Барби объявили, что Холли — почетный член их семьи, она засияла, как солнце в летний полдень. Холли теперь улыбается гораздо чаще, чем прежде, что очень радует Ходжеса. «Отлично, Керм, спасибо». «Тела уже увезли?» «Везут в морг, но Изи все сфотографировал на свой iPad». Он имеет в виду Изабель Джейнс, ставшую его напарницей после ухода Ходжеса на пенсию. «Ладно, я привезу тебе эклер». «Здесь уже целая кондитерская. Кстати, ты где?» «Неважно. Подъеду как можно быстрее». Ходжес кладет мобильник в карман и спешит по коридору к лифту.